Щиты на изготовку, арбалетчики, залп, и десяток стрел улетел в сторону приближающейся твари. Но это не нанесло ей ни малейшего урона, болты просто вязли в этом коме человеческой плоти. Перезаряжайся, используйте артефактные болты. Теперь на ложах арбалетов лежали специальные болты, что применялись в исключительных случаях. У каждого бойца был только один такой снаряд, но даже так, этого должно было хватить. И действительно, тот ком из тел, что надвигался на нас, развалился на куски. Вот только сами куски продолжили путь в нашу сторону, перебирая руками и ногами, клацая зубами в раскрытых пастях и разбрызгивая по сторонам липкий черный гной наподобие того, что сочился из язв зараженных бойцов. Убрать арбалеты. Всем, кроме щитовиков, взять мечи. Щитовики, активируйте руны. Мы успели в последний момент. Волна синего огня, возникающая при создании единого щита, прокатилась в тот миг, когда первые твари уже прыгнули на бойцов. Только чудом они не смогли никого зацепить своим прыжком. А потом начался резня. Рубящими ударами мы кромсали их на куски. Весь пол устилали отрубленные руки и ноги. Ноги уже скользили от вытекшего на камне гноя. А челюсти искаженных лиц все продолжали щелкать даже тогда, когда на куске не оставалось ни рук, ни ног. Но все когда-нибудь кончается. Кончилась и эта мясорубка. Нам удалось обойтись малой кровью, только шестеро бойцов получили раны, достойные внимания. Залив их алхимическим зельем и перевязав на скорую руку раны, мы двинулись к противоположной стене пещеры, где виднелся какой-то объект. Под нашими ногами скрипел песок и кости мелких животных, что уже побелели от времени, а вода тихо журчала сбоку, пока не взорвалась фонтаном брызг. У самого берега из воды начали выныривать твари, отдаленно похожие на людей. Их пасти уже не закрывались от огромных игольчатых зубов в ладонь длиной. Кожа их была белой, покрытой тонкой пленкой зеленоватой тины, а довершал образ инфернальной твари набор когтей на руках и ногах. Буквально три прыжка им потребовалось на то, чтобы добраться до нашего отряда, и бойцы не успевали среагировать. В мгновение сознание стало холодным и кристально ясным. Гормоны, что конскими дозами выплескивались в кровь под действием магии, превратили мышцы в тугие канаты, позволяя взорваться градом ударов. Первая тварь напоролась на клинок меча, зажатого в левой руке. Он слегка проскрипел по ребрам, пока не проник в тело. Короткий доворот кисти и монстр складывается пополам, перерубленные мышцы больше не способны удержать его в вертикальном положении, и своим падением он начинает тянуть клинок вниз. Поддаюсь этой силе и ухожу от размашистого удара когтями на уровне головы. А вот тварь от ударов колена уйти не смогла. Колющие удары плоть буквально рвется вокруг сустава, не выдержав веса твари. Все же, несмотря на все изменения, произошедшие с этими тварями, когда-то они были людьми и сохранили немало человеческих недостатков. Выдернуть из вражеских тел клинки и всадить их в головы было секундным делом. Вот только даже секунды хватило на то, чтобы одна из тварей успела полоснуть своими когтями по моей спине. Эти костяные лезвия смогли пробить доспех, но завязли в металле. Им не хватило нескольких сантиметров, чтобы перерезать мне позвоночник. Короткий кувырок стоил мне немалого куска мяса, что остался на этих когтях. Но радость твари была недолгой. В тот же миг ее голову размозжил лакованный металлом щит в руках Рина, а Викерс со своими людьми насадил на клинок еще одну. То есть это были гули, скорее всего, господин Примипилу. Они поднялись из того десятка разбойников, что был отравлен сыном старосты и его товарищами. Они сбросили их в пещеры, в которых находился водоем, питающий колодец села. А на следующий день прошел дождь бандитов, умирающих довольно болезненной смертью от внутреннего кровоизлияния и множественных переломов, смыло в этот самый водоем. Судя по всему, он когда-то стал местом смерти достаточно мощного магического создания. И хотя плоть его давно истлела, но магии, оставшейся в пещере, хватило на превращение бандитов в гули. А потом они начали мстить. Их присутствие распугало живность, а трупный яд от тел стал причиной эпидемии. А потом они нашли два пути наружу, пролом и колодец. Дальнейшая резня стала лишь вопросом времени. Ну что же, прекрасная работа, опцион. Можете считать, что звание Центуриона уже ваше. Учитывая эти обстоятельства, легат не откажется присвоить это звание досрочно. Служу короне, вольно. Можете идти. Уведомление. Помощник Кун уведомляет. Вам повестка. Шутка, а теперь к новостям, К концу декабря выйдет 5 глав точно. Нервно оглядывается по сторонам. И еще, в прошлой книге «Призрак в мире Марвел» вышла одна новая глава. Глава 3. Солнце неспешно скрывалось за горизонтом, окрашивая небо в бордовые тона. Вот оно уже скрылось за горизонтом, и только отблески его освещают небосвод. Но постепенно цвета становились все тусклее, а тьма все гуще. Порыв ветра подхватил горсть брызг, поднятых веслами, и окропил алый плащ стоящего на корме человека. «Аккуратнее гребите, меньше шума». Мда, новое звание Центуриона оказалось с подвохом. Как оказалось, легат решил провести небольшой эксперимент по созданию отдельной Центурии, что не входило бы в штатные когорты и подчинялось бы напрямую штабу легиона. Что-то вроде отряда специального назначения для особых поручений и тому подобного. Но на самом деле эта Центурия была нужна лишь для того, чтобы было кого отправить на непопулярные среди других офицеров легиона задания или незначительные с точки зрения командования миссии. И ничем иным, кроме как карьерным тупиком, должность командира подобного подразделения назвать нельзя. Текущая миссия была как раз из разряда повседневной рутины – зачистка пиратов. За все время службы в легионе мне пришлось заниматься подобным больше 10 раз, но почти всегда это проходило по одному и тому же сценарию. Центурия собирается и грузится на корабль, а затем отправляется на перехват пиратского судна. В редких случаях, когда появлялась пиратская эскадра, менялось только количество привлеченных людей, и порой на подобную операцию могло уходить несколько недель. Несколько недель нудного и рутинного контроля морского пути. Именно по этой причине все прочие командиры легиона старались максимально редко участвовать в подобном мероприятии, посылая вместо себя опционов или даже деканов. Вот только сегодня все будет иначе. «Командир, вижу землю, а вот и вперед смотрящий разглядел в ночной тьме нашу цель». Пока что он был единственным, кто принял зелье улучшения зрения. Благодаря этому только он мог хоть что-то разглядеть во тьме помимо меня. «Суши весла», и сразу десяток длинных весел вышел из воды, чтобы в мгновение ока оказаться уложенным вдоль бортов. «Демонтировать мачты». И мачты, чьи паруса свернулись по нажатию одной руны, складываются в нишу между рядами скамей для пловцов. Сами же скамьи поднимаются и накрывают ее, освобождая место у бортов. «Декан Данис, активируйте ускорители. Бойцы, принять зелье». «Слушаюсь». И все-таки местная магия хоть как-то уравновешивает техническое отставание. Благодаря ей штатная трирема легиона была прекрасно приспособлена для абордажа и морского десанта. А если подойти с выдумкой и использовать ускоритель не для тарана, а для скрытного перемещения, то и для тайных операций данное судно вполне годилось. Управляемый магом водоускоритель привел наш корабль в небольшую бухту у скалистого острова. Уже на последнем этапе пути Данис получил сигнал и ударил магией по корме судна, ускоряя его. Этот толчок стоил ему всего запас сил, но был крайне необходим. Трирема буквально подпрыгнула и рывком преодолела десяток метров до пирса, к которому был пришвартован пиратский корабль. Ее тяжелый нос размолол его в щепки, а пиратского наблюдателя, что пил прямо на посту, просто размазало в фарш. По откинувшемуся носу в бой устремились легионеры. За несколько минут они перебили почти всех пиратов, что отмечали очередной успех банды на поприще грабежа и разбоя. Только главарь банды стоял, окруженный щитами бойцов, и поигрывал саблей, а над головой его летали кинжалы. «Кто из вас главный? Королевские шавки. Допустим, я. Чего ты хотел, пират? Может, договоримся? В легионе платят не так уж и хорошо, уж я то знаю. Так ты еще и дезертир. А какой смысл горбатиться всю жизнь на ублюдков из столицы, чтобы потом получить кусок земли в жопе мира? Правильно я говорю. А если отпустите меня, то в накладе не останетесь. Так вы сможете купить поместье в центральной провинции. Извини, но нет. Мы и так возьмем все, что нам нужно». И рывок вперед сопровождается сдвоенным ударом мечей. Удар левый пират отбил своей саблей, осветив ночную поляну вихрем искр от столкнувшегося металла. Меч, удерживаемый правой рукой, был пойман на скрещенные кинжалы, взлетевшие перед его лицом. На пару секунд мы застыли в шатком равновесии, но ему не сдержать напор мага плоти. Пиратский капитан отпрыгивает назад и поднимает стопой тучу песка, стремясь ослепить. Его лицо уже кривится в ухмылке от едкой фразочки, что рвется наружу, но быстро сменяется недоумением, когда он натыкается на копье, возникшее за спиной. Его наконечник с легкостью пробивает его грудь, и пират падает на землю, скребя руками в бесполезных попытках выдернуть проткнувший его кусок металла. «Так ты тоже кхахак-маг перевооружения. Ловкий пхах, ублюдок. Так и есть. Бойцы, займитесь сбором трофеев, а я послежу за ним. И бойцы, что своими щитами организовали импровизированную арену, расходятся вокруг. Только Рен, что стал моим опционом, стоит за плечом, подавая сброшенный ранее плащ. Эй, пхах, красный, скажи, кто сдал меня? Никто. Ну как ты, пхахок, узнал, что я буду здесь? Это я дал тебе наводку на караван в той таверне, только и всего. И меч вонзается в переносицу, пробивая мозг, а красивые одежды капитана окрашиваются очередным пятном крови от вытираемого меча. Следующие несколько дней мы потратили на то, чтобы сбыть тот груз, что был захвачен пиратами в последний раз. С этим нам любезно согласился помочь один купец, что так предусмотрительно решил перегнать на ремонт свои корабли. Их трюмы прекрасно подошли для подобного дела, а то, что когда-то они принадлежали его конкуренту, было совершенно недоказуемым нюансом. Благодаря всей этой нехитрой махинации у моих подчиненных неплохо подросло доверие ко мне, ведь я не скупился, и они получили свою долю денег от нашей сделки с купцом. Этим я выгодно отличался от прочих командиров. Голова капитана и флаг переданы в канцелярию на опознание. Захваченное в бою оружие и обмундирование сданы в комендантскую службу. А корабль, к сожалению, корабль был уничтожен пожаром, вспыхнувшим при абордаже. Хорошо. Что же, Центурион, ваше задание закрыто. Вы неплохо потрудились. Благодарю, господин легат. Я могу быть свободен? К сожалению, нет. Сейчас должна подойти одна персона, и мы с вами обсудим детали вашего следующего задания. Следующего задания? Но люди только что окончили недельный патруль. Вы уверены, что стоит их посылать в бой без отдыха? Не беспокойтесь, все. А вот и наш гость. Фраза легата Приасиса была прервана воронкой непроглядной тьмы, что возникло прямо в кабинете. Потоки темной энергии переплелись в черное зеркало, что на миг покрылось рябью, словно отброшенного в воду камня, и схлопнулось. На ее месте стоял черноволосый юноша, одетый в тогу из черного бархата. На его плечах лежал плащ из белой ткани, что трепетал сейчас в потоках воздуха от закрывшегося прохода. «Добрый день, надеюсь, я не опоздал». «Ну что вы?» «Конечно нет, вы как раз вовремя. Вот тот легионер, о котором шла речь. Мое почтение, мастер Зерев. О, ваш командир уже довел до вас задачу? Прекрасно. Прошу прощения, но я еще не успел провести инструктаж. Вот как? Тогда прошу вас, Центурион, приоткройте завесу тайны, откуда вы меня знаете. Я жил в окрестностях Мелдиана, мастер Зерев, и вступил в ряды легиона в тот же год, когда вы защитили свою первую работу. В тот год о вас говорил весь город. Забавное совпадение. Ага, а вот по глазам видно, что ты мне ни на грош не поверил, вот только почему ты смотришь словно сквозь меня. Что же ты видишь? Вы позволите, я доведу моему подчиненному задачу? Да, разумеется. Я пока пойду, погуляю по городу. Всего хорошего. И исчез в очередной воронке. Мда, так, теперь к тебе. Мастер Зерев хочет изучить ту аномалию, что ты нашел под тем селом, и согласно указу короля ему необходима охрана, а также проводник, а значит, охранять его будет твоя центурия. Выдвигайтесь завтра, а босс уже приготовили. Вопросы, всего один. Зачем охрана человеку, что способен стереть город одним движением руки? А я откуда знаю? Монарший указ есть? Есть. А зачем и почему? Не наше дело. Пепекуна, есть приказ? Выполнять. Все, понял. Разрешите идти? Свободен. И вот мы снова в пути. В этот раз в поход нам дали несколько телег, нагруженных припасами на несколько недель. Бойцы были не сильно довольны тем, что им придется лезть в проклятый поселок ради прихоти столичного мага. И даже тот факт, что он считается талантливейшим магом среди ныне живущих и способен излечить от любой болезни, их не радовал. Мастер Зерев, позвольте вопрос? Конечно, Центурион. Почему бы и не развлечь себя беседой? Скажите, почему вы едете с нами, а не переместитесь при помощи своего портала сразу на место? А может, я люблю конные прогулки? Как вам такой вариант, Центурион? Боюсь, вы не создаете впечатления человека, что готов тратить свое время на подобную ерунду. Ахахах, а вы неплохо разбираетесь в людях, Центурион. Что же, начнем с того, что это не портал, а прокол в ткани реальности. Через него я вхожу в план тьмы, а на любом энергетическом плане расстояние становится понятием относительным, и шага в подобном слое реальности хватает на любые дистанции. Вот только подобная техника сильно влияет на окружающий мир, и применив ее, я рискую повредить аномалию. Тут мог бы помочь портал, но это ваша вотчина. Простите, не совсем вас понял. Я маг перевооружения и порталами не владею, а ваша аура говорит об обратном. И более того, вы прекрасно меня поняли. Вы способны видеть ауры, стремитесь узнать предел моих сил, похвально. И да, я вижу ауры. И как вы уже поняли, это прекрасный инструмент для чтения собеседника. Вот как, да. И если вам интересно, то в кабинете я тоже понял, что вы не договариваете. Это довольно интересная способность. И насколько сложно получить ее, на самом деле не сложно. Достаточно лишь сродниться со своей стихией настолько, чтобы ваше тело могло частично перейти на энергетический уровень существования. Вы же в курсе, что назвали простой задачей то, что веками считается почти невозможным, если только не использовать магию жизни высших порядков. О, вы читали тот мой труд? Польщен, на самом деле вы правы. Вот только есть несколько деталей, что уплывают от взора исследователей. И вот они-то и делают невозможное чуть более реальным. Знаете, сложно быть несогласным с вами, имея перед глазами пример правдивости ваших слов. Но мне интересно, чем же вызвана подобная откровенность? Все просто. Я хочу предложить вам сотрудничество. И чем же скромный Центурион может помочь вам, талантливейшему магу Академии? Скромный Центурион? Ничем. А вот Центурион, что обладает немалыми амбициями и знаниями, будет весьма полезен. А с чего вы решили, что я столь умен? Может, я побегу докладывать о нашем разговоре при первой же возможности? Сильно сомневаюсь, что вы так поступите. Тем более, что вы ничего не можете мне противопоставить. Ни как маг, ни как госслужащий. А по поводу знаний. Те конструкции на основе опухоли на нервной ткани, что вы используете для обеспечения верности своих подчиненных, невозможно создать без обширных знаний по человеческому организму. Я бы даже сказал академических знаний. Вот как, ваше зрение способно даже на это? Не совсем, но это не важно. Куда важнее, что ваши амбиции лежат куда дальше, чем звание легата, как и мои. А значит, вы вполне можете быть полезным для меня. И как же, вы являетесь носителем магии плоти. Это довольно редкое направление, что происходит от смешения стихии жизни и стихии воды. Обычно смешение этих стихий приводит к магии крови, но у вас жизнь ощутимо превалирует над водой. Но насколько мне известно, вы прекрасно владеете магией жизни. Зачем вам в таком случае я? Дело в том, что моя основная стихия – тьма. Это не может не оставить своего отпечатка на любом моем действии. Но вы нужны не поэтому. Вы можете стать идеальным подопытным. Простите, вы хотите, чтобы я стал подопытной крысой? Что? Конечно, нет. Мне нужен объект, что смог бы принять в себя результаты моих исследований и рассказать о том, что происходит внутри. Ну и выжить, наверное. И что мешает вам использовать какого-нибудь преступника? А если он сбежит или сфальсифицирует результаты? Зачем мне нелояльный подопытный? Ну, допустим. А моя какая выгода? Кроме того, что вы будете работать на самого оплачиваемого и привилегированного мага королевства. Кроме этого, всех денег не заработаешь. Вы, как финальный подопытный, будете использоваться для отработки совместимости самых лучших наработок, ведь ваша сила позволит скомпенсировать недостатки и повысит шанс на успешное приживление. А это значит, что сроки исследований сократятся в разы. КХМ. Простите, увлекся. Ваша выгода, вы получите результаты всех моих перспективных разработок по усилению тела и магии. Это сделает вас одним из сильнейших магов человечества. И как на это смотрят драконы, и король в частности, а им откуда знать про это? А как же аурное зрение? А у них его и нет. Те драконы, что правят людьми, далеко не сильнейшие представители своего вида. По-настоящему сильнейшим нет никакого дела до людей, мы лишь пыль под их крыльями. Я так погляжу, вы так и не простили им брата, откуда? Да, это так, но знаете, что самое смешное? Драконы сами платят мне за то, чтобы я разрабатывал средства борьбы с их сородичами, а причиной их раздора стали люди. Да, и каким же образом? Все просто. Те драконы, что правят королевствами, привыкли к комфортной жизни в окружении слуг, а их оппоненты видят в нас лишь пищу. Мда, выбор просто поражает воображение. Рабство или смерть, ничего не скажешь. Вижу, тебе тоже не по нраву такая ситуация. Так, может, поработаем вместе? Хорошо, я согласен. Превосходно. А теперь не мог бы ты показать мне свою магию, Пепе Куна? Кия, я стесняюсь показывать свою магию. Примечание: помощник Куна. Чтобы выполнить 5 глав до Нового года, я могу просто разделить главу на частей, Махахахаха, мой сумрачный гений Проца поражает, уклоняется от тапков. КХМ, прочтите примечание в следующей главе. Глава 4. Мы возвращались в расположение части после долгого отсутствия. Почти полгода ушло у Зерефа на исследование аномалии. Ее источником оказался огромный скелет гуманоида, лежавший на дне подземного озера. Когда-то этот великан был магом, что достаточно далеко шагнул на пути превращения в энергетическое существо. Его кости, пребывавшие внутри плоти, насыщенной сверх меры магической энергией, начали превращаться в кристаллизованную ману еще при жизни. И к моменту смерти весь скелет его превратился в набор кристаллов. Только череп оставался по большей части костяным, с небольшими инкрустациями камней и лакримы. Официальной версией столь долгого изучения аномалии стала научная работа о теории возникновения месторождений лакримы, что была представлена Зерефом по возвращению в столицу. Она была принята достаточно лояльно и укрепила его реноме мага-теоретика, заодно успокоив совет Академии. На ее написание ушло целых 3 дня из тех 6 месяцев, что мы провели у того озера, а остальное время изучались совершенно другие теории. Весь первый месяц был посвящен изучению энергетики над озером. Дно этого водоема сыграло роль фокусирующей линзы, и вся мощь фонового излучения была сосредоточена над водой. Те птицы и животные, что находились в фокусе больше нескольких часов, начинали мутировать со все возрастающей скоростью. Эти мутации прекращались только спустя несколько часов с момента выхода из зоны поражения. В случае, если существо оставалось в фокусе, то было 2 возможных исхода. Первый, встречающийся чаще всего, смерть. Поначалу причиной смерти было истощение организма. Десятки и сотни изменений и перестроек организма сжирали все имеющиеся резервы питательных веществ. Но добавление примитивнейшей системы подачи пищи не принесло особых результатов. Мутации приводили к появлению непригодных для жизни изменений наподобие кислотной крови, растворяющей неприспособленный к ней организм, или генерирующих электричество органов, что поджаривали его высоковольтными разрядами. Другого исхода удалось добиться благодаря повторению обстоятельств превращения погибших наемников. Эти наемники оказались в фокусе благодаря поднявшейся от дождей воды, и эта же вода выступила в качестве смягчающей прослойки. Вся та энергия, что наполняла подопытное существо, теперь вливалась медленнее и равномернее, а питательные вещества начинали впитываться прямо сквозь кожу существ, что объясняло тот факт, что гули скидывали всю свою добычу в водоем. Это открытие стало отправной точкой для дальнейших исследований направленных мутаций. Через руки Зерефа прошли десятки различных созданий, что приобретали свойства, никогда ранее не встречавшиеся у представителей этих видов. Самыми любопытными образцами стали твари, полученные из рыб, лягушек и приматов. Первые прошли гибридизацию с какими-то птицами и обрели способность летать. Помимо крыльев, они получили более сложную систему дыхания, делающую их амфибиями, и более развитый мозг. Эти рыбы были первыми с достаточно устойчивой мутацией, что имело почти 70-процентную повторяемость. А вдобавок эти рыбы сохранили фертильность и передавали свою мутацию другим поколениям. Их оставили обживать зал с озером в рамках эксперимента по устойчивости мутации у потомков. Другим сравнительно удачным мутантом стала химера, полученная из лягушки, осьминога и электрического угря. Получившееся в результате эксперимента создание было идеальным тюремщиком. Его щупальца были достаточно сильны, чтобы удерживать жертву, обладающую магическим даром. А в случае, когда та пыталась вырваться, ее ждал разряд тока. Это создание Зерев погрузил в магический сон и отправил через портал в свою столичную лабораторию, где планировал продолжить опыты над ней. И последним мутантом стал новый вид приматов. Эти мутировавшие обезьяны стали финальным аккордом экспериментов над животными. Благодаря целой системе дополнительных ритуалов и алхимических добавок Зерефу удалось получить мутанта со способностью к магии перевоплощения. Теперь эти приматы были способны поглощать других существ и использовать их навыки, а возросший интеллект дал им понимание человеческой речи и позволил им на полную использовать магический дар. Результатом подобного синтеза магии и разума стал побег подопытных, из-за которого вся Центурия 3 дня бегала по туннелям, отлавливая их. И все равно в конечном итоге мы не досчитались 2 образцов, остается только надеяться, что они окажутся неспособными к размножению в естественных условиях. После устранения последствий побега и зачистки обезьян наступила очередь экспериментов над людьми, материал для которых мы начали ловить еще в прошлом месяце. Вообще мы совместили приятное с полезным и, когда прошел первый месяц нашего пребывания в окрестностях аномалии, озерев начало эксперимента над фауной, я отправил донесение легату о том, что наша миссия становится неопределенно долгой, и предложил заняться зачисткой близлежащих окрестностей от разбойников и прочих преступных элементов. Это предложение было обосновано как мера по предотвращению преступного бездействия у рядовых бойцов, что всегда влечет за собой неуместные выходки. А на случай интереса из столицы прекрасно подходила версия о создании периметра безопасности вокруг ценной персоны. В результате все были довольны. Бойцы получали возможность пополнить кошелек и разжиться выпивкой из запасов бандитов. Легат получал спокойную обстановку в регионе. А я получил неплохой запас человеческого мусора, что прекрасно подошел бы для дальнейших экспериментов. Вообще эта командировка оказалась на редкость удачной. Все то время, что Зерев проводил свои опыты, я был около него, исполняя роль помощника. И это неплохо окупалось. Он неплохо пополнил мои знания как фундаментальными аспектами магии, так и научил нескольким сугубо прикладным. Самым полезным стала комбинация магии пространства и плоти. Ранее мои эксперименты в области пространства были ограничены объемом магического резерва. Открываемые мной порталы требовали единоразового усилия, а поддержание их работы превышало восстановление магии всего в несколько раз. Всех моих сил хватало только на круг полуметрового диаметра, в который можно было хоть как-то пролезть, раздевшись и вытянув руки. И пусть я мог удержать его почти 5 минут, но ни о каком боевом применении не шло и речи, а дальнейшее увеличение размера окна приводило к магическому истощению. Вот только проблема подобной прожорливости лежала в самой природе моей магии. Как оказалось, мои порталы соединяют 2 точки пространства по схеме червоточины. Соответственно, магия уходила на то, чтобы прожечь окно, которая в многомерном пространстве превращалась как минимум в цилиндрический туннель. И с этого момента на помощь приходит банальная геометрия. В тот объем, что вмещает цилиндр с основанием полуметрового диаметра, прекрасно вмещается почти 20 цилиндров с 10-сантиметровым диаметром. Таким образом, я мог позволить себе несколько миниатюрных дыр в пространстве, чье открытие достаточно сложно прервать. Одна из таких дыр теперь была постоянно открыта внутри моего тела и вела в пространственный карман, используемый для магии перевооружения. Теперь почти весь его объем был занят щупальцами с костяными наконечниками, что росли из моего тела. Но вернемся к Зерефу. Тех преступников, что мы отловили, ему хватило всего на неделю. Как оказалось, человеческий организм куда хуже приспособлен к подобным манипуляциям. Даже схема, опробованная на приматах, не приносила ожидаемого результата. Многие мутации, что спокойно переносились животными, у человека приводили к неожиданным последствиям. И для решения этих проблем были необходимы эксперименты. А они требовали новых подопытных, которых нас и отправили добывать. Господин Центурион, зачистка окончена. Прекрасно. Сгоняйте всех пленных к фонтану. Там остается 5-я и 8-я декады. Декады со 2-й по 4-ю. Начинайте сбор ценностей. Есть. Вот и подходит к концу налет на остров Ганкри. Почти сутки нам пришлось потратить на бои с его защитниками. Когда-то этот остров был одним из самых известных торговых городов побережья Ижгара. Почти 1/3 от всего товарооборота между северной и южной частью континента проходила через этот остров. Годами он богател и разрастался. Но однажды драконы решили, что им подоходит более теплый климат, чем тот, что сложился в Драгне, королевстве людей и драконов. И своей силой они развернули течение, создав горную гряду на дне моря. Это привело к тому, что судоходство в тех краях стало смертельно опасным. Тот день стал началом увядания Ганкри. Почти 100 лет потребовалось на то, чтобы многотысячный торговый город превратился в главный оплот пиратства и работорговли на континенте. На этом клочке земли почти всегда шла война за сферы влияния между преступными группировками. Только портовый район считался нейтральной зоной, необходимой для всех собравшихся в городе группировок. Именно сюда нас выбросил портал Зерефа. На точке прибытия нас встретил распорядитель местной ассоциации наемников со свитком контракта в руке. Согласно этому контракту, перед нашей когортой ставилась цель по уничтожению банды «Синего филина», что контролировало производство легких наркотиков. И эта банда прекратила свое существование всего за сутки городских боев. «Командир, а почему мастер Зерев просто не мог купить рабов?» «Знаешь, Рен, я тоже спрашивал его об этом, и ответ как минимум занятный. Как оказалось, все маги Академии дают клятву, запрещающую им проводить опыты над людьми без их согласия. Да, что-то я не заметил подобного согласия у тех разбойников, что мы ловили весь прошлый месяц. Да и такой могущественный маг, как мастер Зерев, точно мог бы обойти эту клятву. Касательно обхода все просто, нарушение клятвы просто разрушает ее, и при следующем посещении Академии у руководства возникает немало неприятных вопросов. Такая же тема, как со сбитой печатью у гарнизонной казны. Именно так, Виккерс. Но что насчет согласия-то? Тут не только Рену интересно. Мда, пусть ты и стал деканом, Виккерс, но не забывайся. Помни про субординацию. Виноват. Ну так что, тебя только могила исправит. Ладно, Зерев не только член Академии. Он еще и на нашего чешуйчатого монарха работает. И эта тварь дала ему рескрипт, что все преступники, отданные в его распоряжение представителями власти, согласны на любые эксперименты. Так именно поэтому именно мы ловим эту шваль, командир. Да, Рен, если он сам наловит их, то нарушит клятву. А если это сделаем мы, то все хорошо. Какая-то дырявая схемка получается. Согласен, скорее всего ее и делали с таким расчетом, чтобы у глав Академии оставалась лазейка. Ладно, вижу, бойцы уже закончили обыск и мародерство. Стройте их, а я пока вызову Зерефа, чтобы он забрал нас. Новой партии подопытных хватило на полтора месяца. За это время удалось усовершенствовать процедуру преобразования. Теперь вместо воды фильтром энергии выступал кварц. Подача энергии шла исключительно через каскад преобразования и дополнительных ритуальных кругов. Сам же подопытный погружался в глубокий сон, близкий к анабиозу. Все это снизило скорость мутаций, но позволило сохранить жизнь и трезвый рассудок у подопытного. Пятый месяц экспериментов был ознаменован крупнейшим успехом в истории магии. Впервые было создано ядро магии у человека, что раньше ею не владел. Конечно, это ядро выводило человека на уровень Е-рангового мага и дальше расти естественным образом не могло, но даже так это был прорыв. Сама возможность получения магии стоила невероятно много за счет даруемого аурой укрепления тела. Эта технология доводилась до ума уже на моих собственных бойцах, что согласились рискнуть. Пожалуй, они были единственными, кто по-настоящему был добровольцем. А потом настал мой черед. Ну что же, Джек, пора и тебе испытать результаты моего исследования. А смысл? Я и так маг Д-ранга в двух стихиях. Какой мне смысл от нашей процедуры? О, само собой никакого. Ты пройдешь более интересную версию, как я и обещал. Да, и что же за версия? Все просто. Я волью в тебя всю оставшуюся энергию этого места. Стоп, у меня же не будет ни малейшего шанса на выживание. Извини, я постоянно забываю, что твоя чувствительность крайне мала. Тут осталась едва ли десятая доля от того, что было в день нашего прибытия. Но разве тот скелет не должен вырабатывать энергию? Конечно, должен. Но я форсировал откачку энергии из него, когда начал опыты по гибридизации. Это привело к началу его деградации. А превращение твоих людей в магов сделало деградацию необратимой. Вот как, а я уже мечтал об армии магов. Ну, мечтать не вредно, вредно не мечтать. А уж сколько данных мы получили. Наше исследование продвинуло несколько моих проектов на годы вперед. Это все прекрасно, но что насчет меня? А, да, я проведу над тобой гибридизацию, совмещенную с усилением дара. По моим расчетам, это не только повысит твой ранг до С+, но и усилит сам организм. А потенциально ты когда-нибудь сможешь догнать меня по состоянию пятилетней давности или трехлетней, надо проверить. Погоди, а с кем ты собрался скрещивать меня? А разве не очевидно? С тем скелетом. Но мы же не знаем, что это за раса такая. А свои предположения про мертвого бога ты сам же и отверг. Да какая разница? Маг плоти с ранга вполне способен придать себе подходящий внешний вид. В крайнем случае отрежешь лишнее и спрячешь в пространственный карман. Или даже лучше, отдашь мне на изучение. Да, так и поступим. Знаешь, когда ты был отстраненным и угрюмым магом, то нравился мне куда больше. Город встретил нас суетой и напряженной стражей. Его улицы были буквально усеяны постами легионеров, что следили за порядком, а в порту виднелись мачты транспортных кораблей. Прибыв в расположение легиона, где рядом со штандартом нашего легиона развивались штандарты еще двух, я отправился на доклад к легату. Вот только доложить о возвращении мне было не суждено. В преддверии его кабинета меня остановил Примипилу, выходящий из кабинета. О, Центурион Джек, вы окончили ваше задание? Так точно, господин Примипилу. Пришел доложить господину легату о прибытии и отдать отчеты. Можете быть свободны, Центурион. Сейчас у господина легата совещание с командирами прибывших легионов. Я приму ваш отчет, понял. Разрешите вопрос, вам интересно, что происходит? Да, господин Примипилу. Трое суток назад был уничтожен легион легата Фаули. Сейчас западная граница открыта. Прошу прощения, но кто напал на нас? На западе мы соприкасаемся только с королевством Драгнов, но они наши союзники. Вроде даже династический брак заключили несколько лет назад. Это так, но легион Александра уничтожили не они. Это были драконы Саракиташа. Сейчас наш король и король Драгна ведут с ними переговоры, но в воздухе уже пахнет войной. Примечание автора. Так, народ, мне лень придумывать названия для глав, так что пока довольствуемся номерными частями. И еще я понял, что доканонные времена в хвосте описаны в различных вики исключительно через жопу. Примечание помощник Куна. Ну я не пист КХМ еще не конец декабря, а я вам обещал 5, так что 2-5. Уворачивается от тапков, ну собственно 16 символов вам на растерзание, а я взялся за несколько новых работ перевод с англ, а также выкладка авторских работ с другого сайта, и помогаю одному автору, у которого нагло свистнули главу, за справедливость за лорди КХМ не та опера. За Магнолию, мы переживем зимнюю сессию, ну думаю вы поняли почему такая задержка, и еще мой знакомый просил чтобы я оценил его произведение, ну прочитал и хочу чтобы вы помогли молодому автору, разочарованный герой. https://tlrulatirubak48901. Спасибо за прочтение. Глава 5. Начало войны. Пыль. Пыль и пепел. Уже сутки, как марширующая армия вошла в зону, где с неба, закрытого непроглядными тучами, падали хлопья серого праха. Этот прах усеивал все пространство вокруг, словно снег, накрывший землю. Деревья, поля, дороги, все было покрыто им. И шагающие легионеры своими шагами вместе с дорожной пылью вздымали его ввысь. Казалось, что эта мерзость проникла во все щели, заняла все свободное пространство. Грязные разводы покрывали лица шагающих легионеров. Плащи потеряли свой красивый цвет и превратились в подобие саванов мертвецов. Повозки укрылись целыми наносами этой мерзости. И запах. 3 часа назад к запаху пепла добавился еще один, или вернее будет сказать целый букет. Поднявшийся ветер, что дул с побережья, донес до нас запахи горелой плоти и разлагающихся тел. Мы еще не видели цели нашего марша, но знали, что ничего хорошего нас там не ждет. Последним этапом стал подъем на холм, что лежал в нескольких километрах от крепостной стены. И на вершине холма идущие войска образовали настоящую пробку. И причиной тому был шок от открывшегося вида. Когда-то прекрасный и богатый город лежал в руинах. С разных его краев поднимались столбы густого дыма от пожаров, что не тухли целую неделю. Все в городе было покрыто слоем сажи, черной словно сама ночь. Стены были проломлены во многих местах, а башни, что обычно служили местом установки орудий, представляли из себя груды камней. Но не это поражало. В конце концов, в результате штурма легион оставлял похожие следы. Вот только ни один легион никогда не смог бы сделать с центральным замком то, что сделали драконы. Именно понимание той мощи, что была использована, так шокировало всех. Ведь превратить главный замок, что использовался местными легионерами в качестве казармы и арсенала, в гору расплавленного камня человеку не по силам. Слишком толстые стены, слишком мощные защитные чары, слишком большой размер. Вот только драконы не знали слова «невозможно», и доказательство этого сейчас остывало в центре города. Нашей целью был город Гемелан, столица провинции Севин, что лежала на северо-западном побережье материка. Именно с этой провинции начиналась граница с королевством Драгн. Это было не самое крупное государство, что занимало восточную часть континента, но это было самое сильное государство Ижгара, нашего континента. Мощь его армии поддерживали драконы, живущие среди людей. Следующим по силе государством было королевство Дригган, что занимало всю западную часть континента и лежащие на шельфе острова. Сила этого королевства основывалась на 3 факторах. Первым был король Анимус, дракон, что решил отделиться от королевства Драгн из-за политических разногласий с Белсирионом, правившим над драконьей частью населения королевства. Вторым фактором была Академия Милдиан, что была основана самыми могущественными магами человечества. Ее ученики были лучшими магами земного края. Даже Белсирион признавал их таланты. И третьим фактором были мы, легионеры. Когда-то именно легионы создали королевство Дригган. И именно их клинки надежно скрепляли государство. Тысячи обученных бойцов, вооруженных артефактами, что усиливались при совместном использовании, были достаточно грозной силой. И теперь эта сила пришла в движение. Почти неделю объединенные силы трех легионов наводили порядок в округе. Все тела, что остались после налета, были захоронены или утоплены под землю вместе с руинами домов. Целые кварталы уходили под землю от магии легионных инженеров, освобождающих площадь внутри стен. Простые бойцы тоже не расслаблялись. Строились дома для жителей разрушенного города, ремонтировались разрушенные стены вокруг города, и патрулировались окрестности. И теперь на дорогах вокруг города регулярно можно было встретить виселицы с болтающимися в петлях разбойниками. Но вся эта суета была нужна лишь для того, чтобы хоть как-то отвлечь солдат от одной простой мысли. От мысли о том, что если драконы не смогут договориться, то мы первыми пойдем в бой. А маги из Академии так и не появились. В отличие от гостей, чье появление ознаменовал рев сигнальных труб и крики наблюдателей. Тревога А. Этот наполненный ужасом крик застал меня на городской стене во время проверки выставленных караулов. В предрассветной тишине начали раздаваться крики офицеров и лязг железа, а с севера над горизонтом поднимался драконий силуэт. Всего 6 минут потребовалось ему, чтобы долететь до города. С высоты птичьего полета эта тварь наблюдала за нами, кружа над городом. Затем, как на руинах городских улиц выстраиваются в строй бойцы, за расчетами орудий, что взводили тугие тетивы стационарных арбалетов, срывая кожу на руках от напряжения, и за командирами, что вместе с сильнейшими магами легиона, стояли на руинах замка, а мы смотрели на него. Его темная чешуя, цвета красного кирпича, блестела в лучах восходящего солнца. Взмахи его крыльев создавали потоки воздуха, что разрывали облака в клочья. Казалось, что мир замер в шатком равновесии, разделяющем жизнь и смерть. Но спустя миг эта иллюзия рассыпалась от громогласного рева. Дракон поджал свои лапы и вытянулся словно стрела, устремляясь к земле. Его крылья трепетали от ветра, наполнявшего их. По всему городу стали вспыхивать синие огни массовых щитов. Ввысь устремились копья, запущенные самыми мощными арбалетами. Но дракон увернулся от них, сложив крылья и закрутившись словно бур. Воздух вокруг него озарился пламенем, что сожгло все летевшие в него снаряды. А потом он вышел на боевой курс. Вот только не мы были его целью, а поселок, что мы отстроили для гражданских. Всего за один проход эта тварь превратила его в адское пекло. Дома, что были на скорую руку отстроены из свежесрубленных деревьев, вспыхнули как трава в степи. Из них выбегали объятые пламенем фигуры, что катались по земле в тщетных попытках сбить пламя, но только срывали горящую плоть об спекшуюся землю. Воздух наполнился криками боли. В одно мгновение погибли последние выжившие жители Гемелона. А тварь ликовала. Огнедышащий ящер ревел и изрыгал пламя, зависнув над городом. Те копья, что хоть как-то долетали до него, просто сметались потоками воздуха от машущих крыльев. Но вскоре рептилии захотелось новой порции развлечений. Вот только теперь целью были мы. Первый пролет пришелся на позиции 4-го легиона. Струи огня, что лились с небес, оставили за собой полосы выжженной земли. Только те подразделения, что успели выстроиться черепахой, стояли посреди огненного шторма. А лучникам повезло меньше. Их построение сыграло против них же, когда пламя полилось в открытую сверху коробку щита. Бедолаги оказались в натуральном крематории, что воздвигли собственными руками, а обмундирование и амулеты не дали им умереть сразу. Вот только везением это не назвать. Вслед за ними получил свою порцию драконьего пламени и наш легион. Теперь только стрелки стационарных орудий пытались вести обстрел, прикрытые щитами моих бойцов, и фортуна улыбнулась им. Один из снарядов наконец-то попал в проклятую тварь. Стрела с крутящейся леской, что обычно использовалась для противодействия залпам вражеских лучников, пролетела между лопаток дракона, скручивая крылья между собой. Потерявший управление монстр камнем устремился к земле. Его огромная туша приземлилась неподалеку от центра города и кувырком покатилась к городской стене. Одна из центурий нашего легиона, что оказалась на пути этой груды мышц, была попросту размазана в кровавый фарш. Столкновение драконьей туши и городской стены сопровождалось мощнейшим ударом. А потом был рев. Рев боли и гнева, что издал дракон. Падение превратило его крылья в рваный плащ из кожи костей, и теперь он мог только ходить по земле. Теперь он был в наших руках. Теперь оставалось только довершить начатое, ведь что может быть проще, чем убийство огнедышащего ящера высотой с крепостную стену? Держим строй. На счет раз, делай шаг, раз. И центурия в едином порыве делает шаг вперед, прорываясь сквозь драконье пламя. 2. А вот и бойцы орут, сообщая, что готовы к новому шагу. 1. И очередной шаг навстречу дракону. Вот уже полчаса идет битва на земле. К беснующейся твари со всех сторон приближаются постепенно редеющие колонны солдат. Первые мгновения боя все было относительно просто. Мы наступаем под прикрытием щитов, а дракон заливает огнем всю округу. Но потом он сменил тактику и начал концентрировать свои удары. Это стоило нам целой когорты. Ее первые ряды были буквально сметены реактивной струей, а рассыпавшийся щит не смог защитить идущих следом. В ответ мы перестроились в клинья, что разрезали струю пламени надвое и в момент удара неподвижно стояли, подпирая передние ряды изо всех сил. Следующим ходом стали перебежки в тот момент, когда дракон заливает огнем другое подразделение, и это помогло сократить дистанцию на несколько десятков метров, пока дракон не придумал способ противодействия. Теперь он в произвольный момент начинал крутиться и заливать бегущих огнем. Весь этот бой напоминал партию в шахматы. Мы подтаскиваем стрелометы, дракон начинает кидать вырванные из земли камни и обломки. Ставим дымовую завесу, он насыщает ее газом и подрывает в объемном взрыве. Вот только каждый обмен ходами стоил нам человеческих жизней, а дракон обзавелся лишь неглубокими ранами. Именно это внушало ему уверенность в победе и поддерживало азарт боя, не давая появиться мыслям о побеге. Именно это станет нашим гамбитом. Пока на поверхности шла мясорубка, под землей к цели продвигалась группа сильнейших магов объединенных сил. 3 легата, что были магами А-ранга, и 9 трибунов Б-ранга пробирались по полуразрушенной сети катакомб. Их продвижение обеспечивали легионные инженеры, пробивавшие завалы и держащие своими усилиями своды тоннелей. И вот сейчас они пойдут в атаку. Атака не задалась с самого начала. Дракон заметил открывшийся под собой тоннель и начал разворачиваться раньше времени. До того момента, как струя пламени устремилась в темноту подземелья, из-под копа успели вылезти только легаты и 5 трибунов. А после того, как из всех трещин и канализационных решеток ввысь устремились фонтаны пламени, этот подкоп больше никто не покинул. Но это только разозлило магов. Первый удар нанес легат Марии, что руководил легионом провинции Фиор. Этот крепкий старик был признанным мастером магии цепей. Сверкающие алым золотом шипастые цепи опутали лапы дракона, приковывая к земле. Они медленно сжимались, продавливая своими шипами чешую дракона. Тоненькие струйки крови начали течь на землю. Не стояли на месте и другие легаты. Вокруг рук легата Скорция, что командовал легионом Миниса, закручивались потоки крови, стекавшиеся со всей округи. Опытный маг крови собирал всю возможную силу для своего коронного приема, кровавой плети, и первый же ее удар оторвал дракону остатки крыльев. Только небольшие пеньки обломанных костей остались торчать на спине. И третий удар нанес наш легат Прясис. Молния, вырвавшаяся из его рунного круга, прорезала тонкую полосу на морде ящера. Толстейшая чешуя просто испарилась от жара плазменной дуги. Но все это были лишь мелкие неудобства, что только разозлили беснующуюся тварь. В своей ярости она даже не заметила попыток трибунов ударить ее. Да и что ей могли сделать маги перевооружения или огня? Только маги льда и воды удостоились внимания из-за огромных шипов, покрывших площадь. И это внимание дорого им обошлось. Трибун Гидрус был размазан ударом хвоста. Даже аура не смогла защитить его череп от многотонного удара. А трибун Лакис из нашего легиона получил полный залп огня, что испарил его водный щит и превратил в обугленный труп. А потом дракон перешел в атаку. Мощным рывком он вырвал цепи из земли вместе с камнями и использовал их как хлысты. Легаты смогли уклониться и даже ударить магией в ответ, но вот окружающим так не повезло. За те мгновения, что потребовались Марию на развоплощение цепей, они успели зацепить 2 трибунов. Казалось, что треск их ребер было слышно даже здесь. А вот что точно было слышно, так это влажный хруст щитов, костей и брони, донесшийся от соседней центурии. Именно в них влетели камни, что висели на цепях, пока те не были развеяны. А щиты не смогли удержать эти глыбы, слишком много энергии они пропустили через себя, и очередной удар обратил в прах их зачарование. А без него это было просто крепкое дерево. Но все это было лишь фоном для битвы в центре города. Легаты кружили вокруг монстра, изматывая его своими атаками. Все больше мелких царапин покрывали его. Из прожженных на боку ран лилась кровь, а морда была исполосована собственными когтями монстра, когда тот срывал намордник из цепей. Теперь это была битва на истощение. И тот, кто сможет дожить до конца, выйдет из нее победителем. Но у дракона было свое мнение на этот счет. Он не собирался рисковать и пошел на прорыв, оглушив ударом лапы мага цепей. И как назло прорываться он решил через нас. Аллигаты, утомленные схваткой, не смогут догнать его раньше, чем он втопчет нас в грязь. Центурия. Тройной щит по фронту. Живо. Первые ряды, вбивайте щиты в землю. Теперь жизнь бойцов зависела только от них. Если успеют сменить построение, перебросив щиты на фронт, выживут. Не успеют, будут размазаны по мостовой уничтоженного города. А я вступлю в бой. Пора и мне получить от него свою выгоду. Отхожу немного за спины бойцов и прыгаю вверх. Короткий полет и бег продолжается, только теперь под моими ногами не камень мостовой, а щиты и плечи бойцов. Я успеваю проскочить в последний момент и стройный щит возникает за моей спиной. Теперь у меня нет возможности вернуться. Теперь, только вперед. Нас разделяет едва ли сотня метров. И с каждым шагом разрыв сокращается. Словно в замедленной съемке я наблюдаю, как его пасть раскрывается. Тонкие струйки тягучей жидкости тянутся из ее глубины, подхватываемые потоком воздуха из легких. А в глубине глотки возникает маленький огонек, что через миг подожжет струю драконьего напалма. Но я не жду его удара. Очередной прыжок усиливается небольшими щупальцами, выстрелившими из поясницы. Этого хватает, чтобы отправиться в короткий полет. Полет над огненной бездной, что разверзлась в нескольких сантиметрах подо мной. Кожаные ремешки брони, что попали в струю, рассыпаются пеплом в мгновение ока. Буквально несколько мгновений тянутся словно вечность. Но вот полет заканчивается и я все сильнее приближаюсь к огню. Приходится открыть небольшой портал перед собой, что втягивает в себя пламя и защищает меня. Кувырок по раскалившимся камням и новый прыжок по отработанной схеме. Уже у самой морды меня подхватывает поток воздуха, что дракон набирал для нового огненного плевка, и втягивает в пасть. Его челюсти едва не перекусывают мне ноги, щелкая в считанных миллиметрах от ступней, и наступает тьма. Вместе с воздухом меня втягивает в легкие дракона и тот заходится в кашле. Мое тело ломается и мнется от мощнейших сокращений его мышц. Вот трещат кости таза, а вот схлопнулась грудная клетка. Легким холодком ощущается перебитый позвоночник. Только голова укрыта непрерывно укрепляющимся костяным шлемом. Воздух вокруг ходит ходуном. Орев слышен даже изнутри. Вот только переломанные кости лишь мелкое неудобство для мага плоти. А в некоторых ситуациях даже полезны. Короткий выплеск адреналина и отключение болевых сигналов приводит рассудок в норму. А потом во все стороны устремляются щупальца с костяными наконечниками и отростки плоти с обломками костей на концах. Они рвут и кромсают окружающие меня ткани. Десятки маленьких ртов, что открылись на моей коже, начинают жадно глотать кровь, текущую из вражеских ран. Я словно паразит пожираю тварь изнутри. Постепенно удается расчистить достаточно объема, чтобы начать восстановление собственного тела. В окружении непрерывно пожираемой биомассы, насыщенной энергией настолько, что смертным магам такое и не снилось, восстановление занимает считанную минуту. И удивительно не то, что оно столь быстро, а то, что судя по продолжающейся тряске, ящер и не думает умирать. Да и удары, ощущаемые неподалеку, похожи на стук громадного сердца, а значит надо довершить начатое. Теперь щупальца не просто жрут все подряд, а прорываются по направлению к сердцу. Они почти бесконтрольно и действуют на инстинктах, пока я напрягаю память, восстанавливая ритуал поглощения сути. Руны для него приходится выводить на коже при помощи меланина, покрывая все свое тело ритуальными татуировками. И последний символ был начертан тогда, когда поток крови из порванной артерии начал стремительно наполнять легкие. Сквозь кровавый поток я проплыл прямо внутрь сердца и попытался запустить ритуал. Вот только был один нюанс, что я не учел. Я начал задыхаться от недостатка воздуха и взять его посреди кровавого водоема было негде. Зато кислорода было в достатке. Короткое усилие мысли и вены моего сердца разрываются, выходя наружу. Еще толчок и сердце начинает качать драконью кровь внутрь меня, снабжая организм кислородом, а начавшее мутнеть сознание обретает кристальную ясность, а затем окружающая кровь освещается светом запущенного ритуала. Трое легатов стояли у туши поверженного дракона и тихо переговаривались, обсуждая прошедший бой.